Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа господина Лескова. Так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ в некоторых подробностях почти с неправдоподобным. Между тем, в одном из недавних изданий «Голоса» прочел я следующее известие. Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету «Современность». Занимаясь обучением детей своих, прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше доское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872-73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что я тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество. Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М.С., не во всем послушного ему старшину, не восхотела засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова. «Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства». «Почему бы так?» — спрашиваю я. «Потому, — отвечает посредник, — что духовенство проводит суеверие». Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно, в косвенном смысле почти восстановляет правдоподобность рассказа господина Лескова, в которой мы так усомнились. И упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник. Что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано, с такой сознательной властью, с такой небеспокоящейся бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь в глаза, и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить от лица правительства. Ну, осмелился бы это сказать не то, что какой-то посредник, а в 10 раз высшие его по власти лицо, какому-нибудь хоть, например, остзейскому пастору. Господи, какой бы этот пастор затеял крик, и какой бы в самом деле поднялся крик. У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль, если бы это лицо было повыше посредника, что ведь очень может быть, потому что у нас все может случиться, то ведь, может быть, пастырь добрый не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь смятенный вид и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу. Но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа. Очень странное явление случилось недавно в одном углу России. Немецкое протестантство в среде православия – новая секта штундистов. Гражданин о ней сообщал своевременно. Явление почти уродливое, но в нем как бы слышится нечто пророческое. В Херсонской губернии какой-то пастор Боннекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ. Видя его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе. Проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили себе это первым и непременным условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке. Иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фантастической быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают. У них, то есть у немецких лютеранских штундистов, у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов. Логика мизерна, но какой-то есть смысл. Как хотите, особенно если смотреть на пост, как на один лишь обряд. А откуда вы, бедный человек, мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал, как один лишь обряд. Значит, против обряда и протестовал. Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина его, подвигнувшая? Причина может быть очень общая, та, что воссиял ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути, но очнуться надо было непременно. А очнувшись, он вдруг увидал, как он жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг. Главное, правды захотелось, правды во что бы то ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть, но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего, но что есть где-то высшая правда, и что эта правда выше всего». Вот явление. Явление это может быть пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом, повторяю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда все будущее так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчество.